Только бы этот проныра Дин Форсайт не успел его обнаружить. Что? Что ты сказал, мой друг, о мистере Дине Форсайте? Разве я что-нибудь сказал? Это тебе послышалось, Флора? Мне тоже послышалось, пап. Ну вот видишь, и Дженни. Тебе, Дженни, и твоей маме вечно что-то слышится. Но мне тоже, пап. Ах, Лу, и ты тоже, тут как тут. Да мне просто... Ой. Что такое? Насморк. Ну вот, я так и знала. Что ты знала, Лу? Знала, что вы, па, опять заполучите насморк на вашей вышке. Вот увидите, вы когда-нибудь заразите насморком вашей планеты. Насколько я себе уясняю, Лу, ты иногда забываешь, что я твой папа. Ах, па, милый, ну как вам не надоест целые дни сидеть и смотреть свои трубы на небо? Я и ма скоро начнем на вас сердиться. Ну, правда же, ма? Ты знаешь, мой друг, я ничего не имею против твоего увлечения астрономией. Но однако... Однако? При условии, ты должен спускаться из своего поднебесья каждый раз, когда я попрошу тебя оттуда спуститься. Но мы уже договорились. Ах, Сидней, милый, ведь сегодня же мы ждем мистера Дина Форсайта, чтобы назначить, наконец, день свадьбы Дженни и Фрэнсис. Да, да. И я надеюсь, что ты будешь с нами. Ну, разумеется, Флора. Ну, вот и хорошо. Стоп! Не кажется ли вам, что немного прояснилось? Я должен идти. Ну вот, так не забудь, мы ждем мистера Дина Форсайта. Я уже слышал это. Пусть Лу сбегает за мной, когда он явится. Хорошо, папа. Папа такой странный последние дни. А все эти звезды. И здесь звезды. О, боже. Мистер Фрэнсис. Неизменный мистер Фрэнсис. Честное слово, он всегда тут как тут. Лу. Фрэнсис, милый, вы так незаметно вошли. Добрый день, миссис Киддлсон. Добрый день. Добрый день, Дженни. Добрый день. Лу, маленькая плутовка, готово ли ваше новое платье? Дженни мне говорила, что вы шьете себе чудесный туалет к нашей свадьбе. Шью, разумеется. А если он не будет готов, то вам придется отложить свадьбу. Где же ваш дядюшка Фрэнсис? Мы ждем его сегодня. Да, он знает, это непременно придет. Ну вот и отлично. Ну а пока вы можете заняться музыкой. Поверите, Фрэнсис? Вчера Дженни просто не отходила от фортепиано. Что вы играете, Дженни? Мою любимую песенку. Правда, Дженни? Я тоже ее люблю. Спойте, Дженни. О чем шумит старый клен весной? Что шепчет вечером камыш над водой? А сердце слушает и ждет, верит счастье. Рядом. Слышишь, счастье прятаться не надо. Весна зовет, весна зовет. Колдует банджо всю ночь у реки. В саду танцуют звезды и цветовики. А мы грустим вдвоем с луной. Ждем со счастьем встречи. Что с луной случилось в этот вечер? И что со мной? И что со мной? Всему, наверное, виною тень. Ей скучно быть со мною целый день. Ведь тени тоже нужен друг. Где же взять ей друга? Прелестный дуэт. Спойте еще что-нибудь. Только не сейчас. Где же мистер Форсайт? А где доктор Гюдельсон? Я его тоже не вижу. Между тем, он нужен не меньше, чем дядя. Ах, Фрэнсис, последние дни моего мужа просто немыслимо вытащить из обсерватории. Да? В небесах, видимо, творится нечто необыкновенное. Глядя на дядю, я тоже склонен так думать. Он никуда не ходит, не спит, не ест. Кто? Да, забывает время обеда и ужина. Я представляю, в каком восторге Митц. О, она бесится. Наша милая старушка Митц бесится. Терпенье, терпенье. Митц и я урезоним и папу, и вашего дядюшку. Однако, что же приключилось с мистером Форсайтом? Его все нет и нет. Если он не явится в течение ближайших 5 минут, я побегу за ним. Наверное, он. Ну да, так и есть. О, мое почтение, миссис Флора. Добрый день. Добрый день, Дженни. Добрый день. Лу, моя маленькая плутовка. Опоздали, опоздали. Остается только бронить вас. Я уж готов был предположить, дядюшка, что вы забыли о своем обещании. Признаюсь, я чуть было не забыл. К счастью, Митц мне напомнила. Да еще как. Так вам и надо. О, жальтесь, жальтесь надо мной, маленький мисс. Серьезные заботы. Я, быть может, нахожусь накануне интереснейших открытий. О, совсем как папа. Что? Что вы сказали? Доктор? Лу, сходи за папой. Дженни, сыграй что-нибудь мистеру Форсайту. Он так любит твою игру. Садитесь, садитесь, мистер Форсайт, вот в это кресло, ваше любимое. Благодарю вас, дорогая миссис Флора. Ах, право же, глядя на вас, я иной раз сожалею, что в свое время не соединил свои судьбы с судьбой такой же прелестной женщины, как вы. И что у меня нет такой жены, которая постоянно сглаживала бы за вас острые углы, мистер Дин. А, доктор, рад вас приветствовать. При вашем характере это, пожалуй, принесло бы вам некоторую пользу, сэр, несомненно. И можете мне поверить, сэр, что если бы не наша молодежь, которая вправе рассчитывать на наше внимание, я не осмелился бы отнимать у вас столь драгоценное для вас время, сэр. Если вам не трудно, сэр, я попросил бы вас выражаться чуть-чуть яснее. Примите уверение. Прошу прощения, сэр. Я хотел сказать, что, как мне кажется, день свадьбы наших дорогих детей надо назначить как можно быстрее. Надеюсь, у вас нет возражений? Нисколько. Или вы надеетесь опередить меня? Что? О, нет. То есть я хочу сказать, вы надеетесь назначить срок свадьбы еще более близкий, чем предполагал я. Словом, вы меня понимаете. О, отлично понимаю, сэр. И смею вас заверить, что те факты, которыми я располагаю... Бог мой, Сидней, о каких фактах ты толкуешь? Речь идет о дне свадьбы. Все ясно и просто. Неужто так трудно назначить месяц и число? Ты права, дорогая. Мы так и сделаем. Я предлагаю середину мая. Не слишком близко и вместе с тем недалеко. И при том же весна. Выражаясь точнее, 15 мая. Как вам будет угодно. Я очень рад, сэр, что вы со мной согласились. Ну, вот и хорошо. Ура, ура! Итак, день встречи планет Фрэнсис и Дженни назначается на 15 мая. Да, мама? Отлично. Я рада, что, кажется, все согласны. И Дженни с Фрэнсисом тоже, да. Не так ли? Да. О, да, конечно. Фрэнсис, играйте марш, играйте тушь, играйте что-нибудь короткое, веселое и торжественное. Ура! Между тем дни шли, март сменился апрелем, приближался май, а отношения между двумя семьями все ухудшались, и, наконец, старые друзья перестали бывать друг у друга. Соперничество грызло их. Оба они подстерегали вторичные появления метеора, каждый мечтал заметить его первым, и это желание поглощало все их мысли. Так камень, просто огромный небесный булыжник, стал причиной нелепой ссоры. Об этот камень грозила разбиться свадебная колесница Дженни и Фрэнсиса. Как-то раз старая Митц подстерегла своего хозяина, когда тот собирался подняться в обсерваторию и, загородив ему дорогу на лестницу, решительно заявила. Мистер Форсайт, не забыли ли вы случайно об одной очень важной вещи? Не понимаю, о чем ты говоришь. О том, что ваш племянник Фрэнсис Гордон собирается жениться. О том, что существует семья Гюдельсон. Что есть на свете мисс Дженни, невеста вашего племянника. Разве Фрэнсис все еще думает о женитьбе? Еще бы не думать. Думает, как дышит бедный наш мальчик. Как? Мой племянник все еще намеревается жениться на дочери этого человека, который... Боже. Имя которого я не в силах произнести. Нет, у меня даже дух сперло. Вы, небось, вывихнули себе головной позвонок, сэр, не иначе. Нет, послушай, ты послушай, Митц. Нечего мне слушать. 50 лет прожила я в этом доме. Но лучше я теперь уйду. Подохну под забором, как запаршивший пес, чем останусь у человека, который терзает родное, дорогое, единственное дитя. Ну, Митц, ну... Я всего-навсего бедная служанка. Но у меня... Есть сердце. Ну, Митц, ну, слушай, Митц, ну, что ты рассумелся? Ты разве не знаешь, что этот доктор Гюдельсон сделал мне? Что же он вам сделал, сэр? Он меня обокрал. Что же это он у вас украл, сэр? Часы? Хуже. Хуже. Кошелек? Еще хуже. Еще хуже. Он украл мой метеор. Ах, метеор, черт. Окаянный. Надо быть глупым, как Сатурн, чтобы рассориться со своим старым другом из-за какого-то камня. Метеор, сэр! Метеор! Скорее сюда, мистер Форсайт! Метеор! Метеор? Прочь с дороги, Митц! Запомните, сэр, свадьба будет точка в точку в назначенный день. Хоть бы весь свет перевернулся. Вот, вот смотрите, смотрите. Он самый, Омикрон, это он. Он самый, сэр. Ох, дал бы Бог, чтобы доктор Гюдельсон не оказался сейчас на башне. Но доктор Гюдельсон был на башне. Он не спускал глаз с метеора до того мгновения, пока тот не скрылся за горизонтом в тумане.